Глава 7. Люди и людишки 2. Панкратс. У заключенного две жизни. Одну он проводит в запертой камере, в изоляции от всего мира, и в то же время находясь с ним в самой тесной связи. Другую — вне камеры, в длинных коридорах, в тоскливом полумраке, в мире этом, самодостаточном и полном одиночества, множество людишек и всего несколько людей. Вот об этом мире я и хочу рассказать. У мира этого есть сущность и история. Не было бы их, я не смог бы узнать его настолько глубоко. Видел бы только декорацию, обращенную к нам, только поверхность, внешне цельную и прочную, железной тяжестью навалившуюся на заключенных. Так я считал год, полгода назад. Теперь же мне очевидно, что на поверхности трещины, сквозь которые видны лица, жалкие, приветливые, озабоченные, смешные, словом, разнообразные, но всегда выражающие суть человечка. Режим наложил отпечаток и на обитателей этого мрачного мира, из-за чего все, что осталось в них человеческого, всегда на виду. В ком-то его очень мало, в ком-то ощутимо больше, есть разные типы. Впрочем, найдется и несколько настоящих людей. Но те начали помогать другим, не дожидаясь собственных страданий. Тюрьма — учреждение, лишенное радости. Но в мире перед камерами радости еще меньше. В камерах живут дружбой. Да какой дружбой? Той, что зарождается в борьбе, когда людям угрожает опасность, когда сегодня твоя жизнь в моих руках, а завтра моя в твоих. Но между надзирателями-немцами почти нет дружбы. Не может ее быть. Они живут в атмосфере предательства, слежки, доносов, и каждый остерегается того, кого официально называет комрадом. А лучшие из них, те, кто не может или не хочет оставаться без друга, ищут его в тех же камерах. Мы долго не знали надзирателей по именам, но разве это имело значение? Между собой мы различали их по прозвищам, которые либо дали сами, либо наследовали от предшественников. У некоторых из надзирателей по прозвищу в каждой камере. Этот заурядный тип, ни рыба, ни мясо, тут дал добавки к обеду, там пощечину, и то, и другое случайные факты, но они надолго запоминаются заключенными. И у надзирателя появляются определенный образ и такое же прозвище. Но время от времени прозвища совпадают. У надзирателей с яркими чертами характера, какими бы они ни были, плохими или хорошими. Взгляните на эти типы. Взгляните на этих людишек. В конце концов, не то чтобы они появились случайно. Они часть политической армии нацизма. Избранные. Столпы режима. Основа общества. Самаритянин. Высокий толстяк, говорит тенором, СС-резервист Ройс, школьный сторож из Кёльна. Как и все прочие немецкие школьные служащие, окончил курсы первой помощи и время от времени заменяет тюремного фельдшера. Он был первым из надзирателей, с кем я столкнулся. Затащил меня в камеру, уложил на соломенный тюфяк и, обработав раны, наложил на них первые примочки. Может быть, действительно спас мне жизнь. Чему я обязан? Человечности или курсом первой помощи? Не знаю. Но когда самаритянин выбивал зубы евреям-арестантам и заставлял их ложками глотать соль или песок в качестве лекарства от всех болезней, в нем откровенно проявлялся нацизм. Пекарь. Добродушный и болтливый парень по имени Фабиан, возчик с пивоварни в Будиёвице. Широкой улыбкой подходит к камере, приносит еду, не дерется. Разве поверишь, что он часы напролет простаивает у дверей, прослушивает разговоры заключенных и чуть что бежит доносить начальству? Коклар. Еще один рабочий пивоварни в Будиёвице. Много их тут, судетских немцев. «Неважно, что думает о себе рабочий класс», — писал когда-то Маркс. «Важно, что он будет вынужден сделать». Тем, кто находится здесь, ничего не известно о роли собственного класса. Вырванные из него, противопоставленные ему, идейно они висят в воздухе и, вероятно, продолжат находиться в таком положении. Коклар обратился к нацизму в поисках легкой жизни. Оказалось труднее, чем ему думалось, и с тех пор он перестал улыбаться. Коклар поставил на победу нацизма, а оказалось, поставил на дохлую лошадь. С тех пор у него стали сдавать нервы. Ночью, прогуливаясь в одиночестве в войлочных тапках по коридорам тюрьмы, он совершенно бездумно оставляет следы своих мрачных мыслей на пыльных абажурах. «Все псу под хвост», — пишет он и подумывает о самоубийстве. Днем от него достается и заключенным, и надзирателям. Орет на них, чтобы только самому не бояться. Рёслер. Долговязый, тощий, басовитый, один из немногих, кто способен на искренний смех. Рабочий с текстильной фабрики в Яблонце. Подходит к камере, заводит беседу. Иногда она растягивается на несколько часов. «Как сюда попал? Я 10 лет не работал по-человечески. А 20 крон в неделю на всю семью? Знаешь, что это за жизнь?» А потом мне говорят: «Дадим мы тебе работу, айда к нам». Я и пошел. Работа есть у меня и у других. Сыты, крыша над головой. Социализм? Нет, не социализм. Ну и ладно, что я все иначе себе представлял. Все равно лучше, чем раньше. Что? Война? Не хотел я войны. Не хотел, чтобы другие умирали. Просто сам хотел жить. Помогаю, да, хочу я этого или нет. Что мне остается делать? Разве я здесь кого-нибудь обижаю? Уйду, придет другой, хуже меня. Кому я тогда помогу? Война закончится, вернусь на завод. Как думаешь, кто победит? Не мы? Вы, значит. А что будет с нами? Конец? Жаль. Я все иначе себе представлял. И, волоча свои длинные ноги, уходит прочь. Спустя полчаса возвращается, спрашивает, как на самом деле живут в Советском Союзе. Это... Как-то утром стояли внизу в главном коридоре Панкратца, дожидались, пока нас не заберут во дворец Печика на допрос. Ежедневно нас ставят лицом к стене, чтобы мы не видели, что происходит у нас за спиной. Но в то утро из-за спины слышим незнакомый голос. «Ничего не хочу видеть, ничего не хочу слышать. Вы меня не знаете, вы меня еще узнаете». Я рассмеялся. При местной муштре слова жалкого тупицы подпоручика Дуба из Швейка пришлись очень кстати. Ни у кого не хватило смелости настолько громко пошутить так прежде. Но ощутимый удар более опытного соседа предостерег меня от смеха, дал понять, что я могу ошибаться, и это была отнюдь не шутка. Это и не была шутка. Слова эти произнесло маленькое существо в эсэсовской форме, которое, очевидно, не имело о Швейке ни малейшего представления. Существо говорило как подпоручик Дуб, потому что было его родственной душой. Звали его Витан. Когда-то давно оно служило ротным в чехословацкой армии. Оно оказалось право. Мы действительно его узнали и ни разу не называли его, кроме как в среднем роде, это. Правду говоря, тогда фантазия наша была уже на исходе. Ведь требовалось найти подходящее прозвище для каждого из главной опоры режима Панкратца, богатый на убогость, глупость, интриганство и злобу. «Поросенку до хвостика» описывает пословица вот таких мелких и чванливых людишек, бьет их по самому чувствительному месту. Сколько нужно душевной ничтожности, чтобы страдать от недостаточного роста? Витан страдает и мстит всем, кто выше его ростом или умом, то есть всем. Не побоями. Для этого ему недостает смелости. Доносами. Сколько заключенных заплатило здоровьем из-за доносов Витана, сколько их заплатило жизнями? Далеко не безразлично, с какими характеристиками ты отправляешься из Панкратца в концлагерь и отправляешься ли вообще. Витан нелеп. Когда он идет по коридору один, то выступает торжественно, мнит себя значимой персоной. Но стоит ему кого-нибудь встретить, как он сразу норовит забраться повыше. Разговаривая, усаживается на перила и проводит в неудобной позе столько, сколько нужно, потому что так чувствует себя выше на голову. Когда заключенные бреются, Он встает на ступеньку или расхаживает по скамье с неизменным. «Ничего не хочу видеть, ничего не хочу слышать. Вы меня не знаете». Во время утренней получасовой прогулки он ходит исключительно по газону, поскольку так становится на добрых 10 сантиметров выше. Входит в камеру с королевским достоинством и, сразу же взобравшись на табурет, проводит осмотр сверху. Он нелеп, но, как любой дурак в учреждении, где на карту поставлены жизни людей, очень опасен. При всем своем тупоумии он способен сделать из мухи слона. Не зная ничего, кроме обязанностей сторожевого пса, каждое, даже самое мелкое, отклонение от предписанного порядка рассматривает как нечто большее, соответствующее значению его миссии. Выдумывает проступки и преступления против дисциплины и засыпает с твердым убеждением, что он важная персона. Кто будет проверять, сколько правды в его доносах? Сметонс. Массивное тело, тупое лицо, невыразительные глаза. Сметонс, словно сошедшая со страниц альбома Гроша карикатура на нацистских молодчиков. Прежде доил коров у границ Литвы, но, как ни удивительно, эти прекрасные животные не передали ему ни капли своего обаяния. Начальство считает его воплощением немецких добродетелей. Грубый, жесткий, неподкупный, один из немногих, кто не вымогает у коридорных еду. Но некий немецкий ученый, имени точно не знаю, предложил вычислять интеллект по количеству слов, которые способны понять животные. И обнаружил, насколько я помню, что самый низкий интеллект у домашней кошки, которая понимает всего 128 слов. Та кошка — гений, если сравнивать со сметанцем, от которого в Панкратце слышали только три слова. «Я тебе покажу». 2-3 раза в неделю он сдает дежурство, 2-3 раза в неделю мучительно страдает, но дело все равно заканчивается скандалом. Как-то раз я наблюдал, как начальник тюрьмы распекает сметанца за закрытые окна. Мощная туша недолго переминалась на коротких ногах, тупо опущенная голова опустилась еще ниже, рот искривился в упорной попытке повторить то, что только услышали уши. Вдруг туша взревела, будто сирена. В коридорах переполошились, никто не понимал, что происходит. Окна так и остались закрытыми, но у двух заключенных, находившихся ближе прочих к сметонцу, лилась кровь из носа. Сметонс нашел решение, такое же, как всегда. Бить, бить, бить и, может быть, убить. Вот это он понимал. И понимал только это. Однажды он ворвался в общую камеру, ударил одного из заключенных. Тот больной человек упал на пол и забился в судорогах. Остальные должны были приседать в такт подергиванием, пока больной, обессилев, не замер. Сметонс, уперев руки в бока с идиотской улыбкой на лице, удовлетворенно наблюдал, как хорошо разрешил сложную ситуацию. Примитивное существо, которое из всего, чему его учили, запомнило только одно — можно бить. Тем не менее, даже в нем что-то сломалось около месяца назад. Вместе с Ка он сидел в тюремной канцелярии, и Ка разъяснял политическую обстановку. Сметонцу понадобилось много, очень много времени, чтобы хоть что-то понять. Он встал, приоткрыл дверь, осторожно выглянул в коридор. Было тихо, ночью тюрьма спала. Сметонц прикрыл дверь, тщательно запер ее и медленно опустился на стул. «Вот как ты думаешь?» Опустил голову, подпер ее руками и долго так сидел. Непосильная тяжесть навалилась на слабую душонку, заключенную в массивном теле. Потом поднял голову и с отчаянием сказал: «Ты прав. Не видать нам победы». Вот уже больше месяца в Панкратце не слышали воинственных криков сметонца, и новые заключенные не знакомы с его тяжелой рукой. Начальник тюрьмы. Невысокий, элегантный как в штатском, так и в мундире унтерштурмфюрера, при деньгах, самодовольный, любитель собак, охоты и женщин. Вот одна его сторона, с которой мы не соприкасались. А вот другая сторона, та, с которой его знал Панкратс. Грубый, жестокий, невежественный, типичный нацистский выскочка, готовый принести в жертву любого, лишь бы уцелеть самому. Зовут его Соппа, если имя вообще имеет значение. Родом из Польши. Говорят, что учился на кузнеца, но почтенное ремесло не оставило в нем никакого следа. На службе у Гитлера он уже давно или за блюдством выслужился до нынешнего положения. Он защищает его всеми средствами, черствый и безжалостный ко всем без исключения, заключенным, служащим, детям, старикам. Между нацистскими тюремщиками дружбы нет, но другого такого вообще без намека на дружбу не найти. Только Соппа. Единственный, кого он, похоже, ценит и с кем общается чаще других, это тюремный фельдшер, полицмейстер Вайснер. Но тот как будто не платит взаимностью. Соппа думает исключительно о себе. Думая исключительно о себе, дослужился до высокого поста. Думая исключительно о себе, сохранит верность режиму до самой последней минуты. Пожалуй, он единственный, кто даже не задумывается о спасительном выходе. Он понимает, что его нет. Падение нацизма станет падением Соппы, концом его благополучной жизни, концом чудесной квартиры, концом элегантной внешности. Кстати, Соппа без зазрения совести носит одежду расстрелянных чехов. Концом. Да, концом. Тюремный фельдшер. Полицеймейстер Вайснер. Странный человечек в Панкратце. Иногда кажется, что ему тут не место, а в иное время без него трудно представить тюрьму. Вне амбулатории он семенит по коридорам неровными шагами, говорит сам с собой и постоянно смотрит по сторонам. Словно случайный посетитель, желающий получить как можно больше впечатлений. Но он способен вставить в замок ключ и открыть камеру бесшумно и быстро, подобно заправскому тюремному надзирателю. Невозмутимый, произносит фразы, полные скрытого смысла, но так, что его не поймаешь на слове. Втирается в доверие, но к себе никого не подпускает, и, хотя замечает многое, не доносит, не жалуется. Входит в камеру полную дыма и с шумом втягивает воздух. «Ну, причмокивает, курить в камерах запрещено», причмокивает снова, «категорически запрещено». Но начальству не докладывает. У него всегда несчастное, искаженное гримасой лицо, будто его мучит великое горе. Наверное, не хочет иметь ничего общего с нацистским режимом, которому служит и чьим жертвам ежедневно оказывает медицинскую помощь. Не верит ни в него, ни в его долговечность, не верил прежде, не верит и сейчас. Потому-то и не перевез семью из Вроцлава в Прагу, хотя редкий имперский чиновник упустит возможность пожить за счет оккупированной страны. В то же время Вайснер не хочет иметь ничего общего и с теми, кто борется с этим режимом. Он чужд и им. Меня он обследовал честно, прилежно. Так он поступает со всеми, запрещая забирать на допрос слишком обессилевших заключенных. Может быть, для успокоения собственной совести. Но время от времени и он отказывает в помощи. Может быть, делает это, когда слишком напуган. Такой уж он человек. Мечется между теми, кто правит, и тем, что грядет. Ищет выход. И не находит. Ни крыса. Обычный попавший в мышеловку мышонок. Он безнадежен. Бездельник. Уже не человечишка, но еще и не человек. Нечто среднее. Не понимает, что способен стать человеком. На самом деле тут таких двое. Простые, отзывчивые люди сперва пришли в ужас от того, куда именно попали, а затем захотели выбраться. Напрочь лишены самостоятельности и потому постоянно ищут, на кого бы опереться. В верном направлении их ведет скорее инстинкт, нежели знание. Помогут так, как сами ожидают помощи. Справедливо дать им желаемое. И сейчас, и в будущем. Эта парочка — единственная из всех немецких чиновников в Панкратце, кто воевал. Ханауэр, портной из Нойма, не задержался на Восточном фронте и вскоре вернулся оттуда, намеренно отморозив себе ноги. «Война человеку ни к чему», — философствует он, подобно Швейку. «Нечего мне там делать». Хёфер, Веселый сапожник с завода Бати прошел французскую кампанию и, несмотря на обещанное повышение, бежал с военной службы. «Шайса!» — махнул он рукой, и, может быть, поступает так до сих пор, случись ему столкнуться с очередной неприятностью. А их у него, очевидно, немало. Примечание. «Шайса» в переводе с немецкого — «дерьмо». Он смелее, самостоятельнее, настойчивее, но сами судьбы, да и настроение у Хёфера с Ханауэром одинаковые. Даже прозвища их совпадают. Когда дежурит бездельник, в камерах царит покой. Каждый занимается тем, чем хочет. Если бездельник орет, он прищуривается, и мы понимаем, что к нам это не относится. Так он показывает начальству служебное рвение. Усилия неизменно оказываются тщетными, и каждую неделю бездельник получает взыскание. «Шайса!» — машет он рукой и продолжает гнуть свою линию. Да и вообще он больше напоминает молодого безрассудного сапожника, чем надзирателя. Иногда вместе с заключенными азартно играет в пристенок, а бывает, что выгоняет их в коридор и устраивает в камере обыск. Обыск затягивается. Если из любопытства заглянуть в камеру, можно увидеть, что он спит, сидя за столом и положив голову на руки. Спит, спит крепко, тихо и мирно. Так ему проще всего спастись от начальства. Заключенные стерегут в коридоре и сообщат о любой опасности. Ему хочется выспаться хотя бы во время дежурства, потому что свободные от службы часы он посвящает девушке, которую любит больше всего на свете. Поражение или победа нацизма? Шайса, зачем продолжать этот цирк? Себя он к нацистам не причисляет. Уже одно это делает его интересным. Но есть еще кое-что. Он не хочет иметь с ними ничего общего. И не имеет. Нужно доставить записку в другой блок? Обратитесь к бездельнику. Нужно передать что-то на волю? Бездельнику и это по плечу. Нужно переговорить с кем-то с глазу на глаз, убедить личным примером и таким образом кого-то спасти? Бездельник сопроводит в камеру, где сидит нужный человек, и станет наблюдать, с озорством радуясь удачной проделке. Но его нужно одергивать, чтобы соблюдал осторожность. Он не сознает окружающей опасности, не осознает добра, которое совершает. И благодаря этому делает еще больше, но не растет над собой. Еще не человек, нечто среднее. Кёльн. Как-то вечером во время осадного положения надзиратель эсэсовец, прежде чем впустить меня в камеру, обшарил мои карманы. «Как дела?» — тихо спросил он. «Не знаю. Сказали, что завтра расстреляют». «Страшно?» «Ожидаемо». Между вопросами он привычно пробежался пальцами по лацканам моего пиджака. «Может быть, расстреляют, может, не завтра, может, позже, а может, и никогда. Но в такие времена лучше подготовиться». И замолчал. «Если только... Не хотите ли передать кому-нибудь весточку, написать что-то? Знаете, о том, как попали сюда, о предателях, о товарищах, чтобы то, что знаете, не ушло вместе с вами?» «Хотел бы я написать что-то?» Он словно угадал мое самое заветное желание. Почти тут же он вернулся с бумагой и карандашом. Я хранил их бережно, чтобы не нашли во время проверки. Но так к ним и не притронулся. Это было слишком прекрасным, чтобы я сразу доверился. Слишком прекрасным. Здесь, в доме мрака, несколько недель спустя после ареста встретить человека в форме, ждать от него ругани и побоев, а вместо этого получить руку дружбы. Встретить человека, который хочет, чтобы ты оставил след, чтобы передал весть потомкам и целое мгновение разговаривал с теми, кто выживет и кто доживет. И в какой момент? В коридорах выкрикивали фамилии тех, кого отправляют на казнь. От резких окриков в жилах стыла кровь, от ужаса перехватывало дыхание. Вот в какой момент. Нет, это было слишком невероятным. Это не могло быть правдой. Наверняка это было ловушкой. Какой силой воли обладал человек, чтобы на такой должности по собственной воле протянуть тебе руку дружбы? И каким мужеством! Прошло около месяца, осадное положение сняли, расстрельные выкрики прекратились, повсеместная жестокость стала воспоминанием. Это был другой вечер, я снова возвращался с допроса, и снова перед камерой стоял тот же охранник. «Кажется, выкарабкались. Все ли в порядке?» Он посмотрел на меня с немым вопросом в глазах. Я понял, о чем он спрашивает, и был сильно оскорблен. Но именно этот вопрос и убедил меня в честности человека. Спрашивать о таком мог только тот, кто имел на это внутреннее право. С тех пор я стал ему доверять, признал в нем своего. На первый взгляд Кёльн был загадочным человеком. Ходил по коридорам одинокий, спокойный, замкнутый, внимательный. Никто не слышал, как он ругается. Никто не видел, как он поднимает на кого-то руку. «Пожалуйста, дайте мне затрещину, пресметанца!» Настойчиво просили его товарищи из соседней камеры. «Пусть он хоть раз увидит вас за работой!» Кёльн качал головой. «Не стоит». Никто так и не услышал, чтобы он говорил на каком-то другом языке, кроме чешского. Все в нем кричало о том, что он другой, хотя определить, что именно, было трудно. Надзиратели и сами чувствовали это, но понять, в чем дело, так и не смогли. Он оказывался везде, где был нужен. Успокаивал там, где поднималась паника, приободрял там, где вешали голову, объединял там, где разорванные связи угрожали людям на воле. Не распылялся по мелочам, работал системно с большим размахом. Таким он стал не только сейчас, таким он был с самого начала, с тех пор, как пришел на службу нацизму. Адольф Калинский, надзиратель из Моравии, чех из старой чешской семьи, выдал себя за немца, чтобы отправиться охранником в чешскую тюрьму в Градец-Кралове, а затем и в Панкрац. Как возмущались, наверное, его друзья и приятели. 4 года спустя, после очередного рапорта, директор тюрьмы, немец, тряс кулаком перед Кёльном и с небольшим опозданием угрожал: «Я выбью из тебя чешский дух». Как он ошибался! Потому что то был не просто чешский дух. Пришлось бы выбивать из Кёльна человека. Человека, который осознанно, по собственному желанию, пошел на службу в гестапо, чтобы вступить в бой и помогать товарищам, и которого постоянная опасность делала только сильнее. Наши. Если бы утром 11 февраля 1943 года на завтрак нам принесли не привычное черное варево неизвестного происхождения, а какао, мы и тогда не пропустили бы чудо, промелькнувший у двери нашей камеры мундир чешского полицейского. Он просто промелькнул. Шагнули черные брюки в высоких сапогах, рука в темно-синем рукаве потянулась к замку и захлопнула дверь. И видение исчезло. Все случилось очень быстро, и 15 минут спустя мы решили, что нам показалось. Чешский полицейский в Панкраце. Какие далеко идущие выводы можно было бы сделать? Еще через 2 часа мы принялись их делать. Дверь снова распахнулась, в камере показалась чешская полицейская фуражка. В ответ на наше удивление на лице ее обладателя появилась веселая улыбка. «Фрайштунда!» — в переводе с немецкого «свободное время». Теперь-то мы точно не могли ошибиться. Среди серо-зеленых мундиров охранников эсэсовцев в коридорах явственно замелькали темные пятна — чешские полицейские. Чем это обернется для нас? Как они себя поведут? Как бы то ни было, сам факт их появления говорил о многом. Насколько близок конец, если в самую чувствительную, единственную опору, которую имеет режим, в аппарат подавления, включены представители той нации, которую хотят подавить? Какой чудовищный недостаток в людях испытывает режим, если ослабляет свой самый последний оплот ради того, чтобы пополнить его парой-тройкой человек? Сколько же времени он планирует продержаться? Конечно, станут отбирать людей, может быть, они будут хуже надзирателей немцев, уже сломленных рутиной и неверием в победу, но то, что чешские полицейские здесь, безошибочный признак конца. Так мы думали. Но все оказалось даже хуже, чем мы рассчитывали в первые минуты. Режим больше не мог выбирать. Выбирать было не из кого. 11 февраля мы впервые увидели чешский мундир. На следующий день стали знакомиться и с людьми. Один из них заглянул в камеру, неловко потоптался на пороге, а потом, словно козленок в приступе внезапной энергии, выпрыгнувший на всех 4 ножках, сразу выпалил: «Ну как живете, паны?» Мы, улыбаясь, ответили. Он улыбнулся в ответ и вдруг снова смутился. «Не обижайтесь на нас. Знаете, лучше бы мы и дальше шатались по улицам, чем охраняли вас тут. Но что тут поделаешь? Может быть, оно даже лучше?» Обрадовался, когда рассказали, что думаем об этом и как к ним относимся. Вот так с первой встречи мы и подружились. Это был Витек, обыкновенный добродушный парень. Именно он и промелькнул у двери нашей камеры утром 11 февраля. Второй Тума, тип старой закалки, настоящий чешский тюремщик. Грубоватый, ворчливый, но в целом неплохой. Он был из тех, кого когда-то в чешских тюрьмах называли «дядька». Своеобразие положения он не осознавал. Наоборот, сразу почувствовал себя как дома и в привычной манере. С непристойными шутками не столько принялся поддерживать порядок, сколько сам его и нарушал. То просовывал в камеру краюху хлеба или сигарету, то заводил разговор о чем угодно, кроме политики. Проделывал все это совершенно открыто, не таясь, потому что именно так понимал работу надзирателя. Первый полученный им выговор заставил его соблюдать осторожность, но не изменить старым привычкам. Он оставался все тем же дядькой. Просить его о чем-то большем никто не решался. Но при нем очень хорошо дышалось. Третий мерил шагами тюрьму, насупившись, ни с кем не разговаривал, ни на кого не смотрел. На осторожные попытки познакомиться не реагировал. «С этим нам не повезло», — неделю спустя сообщил отец. «Из всех он самый неудачный». «Или самый хитрый», — ответил я скорее из духа противоречия, потому что разное мнение по пустякам — соль тюремной жизни. Недели через две мне показалось, что молчун подмигнул. Я ответил тем же жестом, который в тюрьме имеет тысячу разных значений, и ничего. Наверное, я ошибся. Через месяц все стало понятно. Внезапно словно вылупилась бабочка. Вдруг хлопнул кокон, и появилось живое существо. Но то была не бабочка, то был человек. «Эпитафии пишешь», — говорит отец, глядя на некоторые из характеристик. «Да, мне хотелось бы, чтобы не забыли товарищей павших и тех, что верно и мужественно сражаются на воле и тут. Но еще мне хотелось бы, чтобы не забыли и живых, которые не менее верно и не менее мужественно помогают нам в самых тяжелых условиях. Чтобы такие люди, как Калинский и этот чешский полицейский, вышли из мрачных коридоров Панкраца на свет, не ради славы, ради того, чтобы все остальные брали с них пример. Ведь человеческий долг не ограничивается борьбой с нацизмом. И чтобы оставаться человеком, пока люди снова не станут людьми, нужно сердце героя. В сущности, это обычная история. История полицейского Ярослава Горы. Но это история настоящего человека. Радницко. Захолустье. Живописный, грустный, бедный край. Отец — стеклодув. Тяжелая жизнь. Изнурительный труд, когда он есть, и нужда, когда наступает безработица. А она словно поселилась здесь навсегда. Такая жизнь или поставит на колени, или заставит поднять голову и мечтать о лучшем мире, верить в него, бороться за него. Отец выбрал второй путь, стал коммунистом. Юный Ярда участвует в майской демонстрации, едет на велосипеде, в спицы колеса вплетена красная лента. Это не случайность. Ярда, сам того не понимая, хранит ее, берет ее с собой на учебу, в мастерскую, где работает токарем, на завод «Шкода». Кризис, безработица, война, поиски работы, полицейская служба. Не знаю, почему все это время он продолжает хранить красную ленту. Может быть, свернутой, может быть, полузабытой, но продолжает ее хранить. В один прекрасный день его отправляют на службу в Панкрац. Он приходит сюда не как доброволец, подобно Калинскому, с заранее поставленной целью. Но все понимает, стоит ему впервые заглянуть в камеру. Лента разворачивается. Он разведывает обстановку, оценивает свои силы, хмурится, настойчиво размышляя, с чего начать и как начать. Он не профессиональный политик, простой сын народа. Но в памяти у него живет отцовский опыт. Внутри него мощный стержень, вокруг которого зреет решение. И Ярда его, наконец, принимает. Из кокона появляется человек. У человека этого прекрасная чистая душа. Сам он чуток, застенчив и вместе с тем смел. Пойдет на все, что от него потребуется. А потребуется и малое, и большое. Он делает и малое, и большое. Работает без позы, тихо, спокойно, бесстрашно. Ему все и так очевидно. В нем говорит категорический императив. Так нужно, зачем вообще разговаривать? И на этом, пожалуй, все. Это вся история одного человека, который уже спас несколько человеческих жизней. Люди эти живут и работают на воле, потому что один человек в Панкрате исполнил свой долг. Они не знают его, как и Калинского. Он не знает их. Мне хотелось бы, чтобы о них с Калинским узнали, пусть даже с небольшим опозданием. Эти двое быстро нашли друг друга, и это приумножило их возможности. Запомните их как образец людей, у которых голова на месте. Но самое главное, у них на месте сердце. Папаша Скоржепа. Если вдруг случится увидеть всех троих вместе, перед глазами нарисуется яркая картина тюремного братства. Калинский в серо-зеленом эсэсовском мундире, Гора в темно-синей форме чешского полицейского и папаша Скоржепа в светлой, но унылой робе коридорного. Такое случается редко, очень редко. Все потому, что они единомышленники. Тюремными правилами дозволяется использовать для работы коридорными, для уборки и раздачи еды только особо благонадежных, дисциплинированных заключенных, которые должны быть строго изолированы от остальных. Такова буква закона, мертворожденная буква. Таких коридорных нет и не было, тем более в гестаповских тюрьмах. Наоборот, коридорные здесь — это связные тюремного коллектива, которых удаляют из камер, чтобы они оказались ближе к воле, чтобы могли жить, могли общаться. Сколько коридорных поплатились за переданное сообщение или перехваченную записку? Но закон коллектива заключенных требует, чтобы те, кто придет на их место, продолжали опасную работу. Возьмешься ли ты за нее со всей смелостью или станешь трусить, от нее все равно никуда не деться. Трусость все только испортит, если вообще не погубит, как и на любой подпольной работе. А тут подпольная работа куда опаснее. Она ведется прямо под носом, на глазах у тех, кто борется с подпольщиками, в тех местах, которые ими определяются, выбранные ими секунды и в тех условиях, которые они создают. Знаний, полученных на воле, тут недостаточно, а спрашивают ничуть не меньше. Есть мастера подпольной работы на воле, и есть мастера этого дела среди коридорных. Папаша Скоржепа как раз такой мастер. Он скромный, непритязательный, с виду тихий, но изворотливый как уж. Надзиратели не нахвалятся. Смотрите, какой трудолюбивый, какой надежный, как четко выполняет обязанности и даже не посмотрит в сторону чего-то незаконного. Берите с него пример, коридорные. Берите с него пример, коридорные. Он действительно образец коридорного в понимании заключенного. Самый надежный и чуткий связной тюремного коллектива. Он знает всех обитателей камер и тут же выясняет все, что нужно о новичке. Почему тут оказался, кто его соучастники, как держится, как они держатся, изучает дела и пытается в них разобраться. Все это важно знать, если нужно дать совет или выполнить поручение. Он знает врагов, тщательно изучает каждого охранника, привычки, сильные и слабые стороны, на что следует обратить внимание, для каких целей можно использовать, как усыпить бдительность, как обмануть. Многие характеристики, которые я тут привожу, написаны со слов папаши Скоржепа. Он знает всех надзирателей так, что может описать каждого и описать хорошо. Все это важно знать, если нужно свободно перемещаться по коридорам и эффективно вести подпольную работу. Но самое главное, он знает свой долг. Он коммунист, который понимает, что нет места, где можно перестать хранить верность партии, сложить руки и прекратить свою деятельность. Сказал бы, что здесь, в атмосфере огромной опасности и неимоверного напряжения, папаша Скоржепа нашел свое истинное призвание. Здесь он вырос. Он умеет подстраиваться под ситуацию. Каждый день, каждый час возникают новые условия, которые требуют совсем иных подходов. Папаша Скоржепа находит их ловко и быстро. У него есть секунды. Он стучит в дверь камеры, вслушивается в сообщение и в другом конце коридора передает его кратко и четко до того, пока смена охранников успеет подняться по лестнице. Он осторожный, расчетливый. Через руки Скоржепы прошла добрая сотня записок. Не то чтобы хоть одну обнаружили, его даже не заподозрили. Он знает, кому помочь, кому нужна поддержка, где требуется детальный отчет об обстановке на воле, где отцовский взгляд придаст сил впавшему в отчаяние, где лишняя краюшка хлеба или ложка супа поможет пережить тяжелейший переход к тюремному голоду. Он понимает это, распознает своим тонким чутьем и опытом и действует должным образом. Сильный, бесстрашный боец, настоящий человек. Вот это папаша Скоржепа. Мне хотелось бы, чтобы те, кто когда-нибудь прочитает эти строки, увидели бы в написанном портрете не только папашу Скоржепу, но и замечательный образ Хаусербайтера, сумевшего превратить работу на потребу врага в работу на благо заключенных. Папаша Скоржепа был одним единственным, но среди коридорных встречались разные люди, не похожие друг на друга, однако не менее замечательные. Были они и в Панкратце, и во дворце Печика. Хотелось бы написать о них, но мне остается жить всего несколько коротких часов, а их мало даже для песни, в которой коротко поется о том, что долго свершается. Вот несколько имен, несколько образцов. Да, тут далеко не все, о ком не следует забывать. Реник. Йозеф Тирингель. Жесткий, готовый принести себя в жертву, вспыльчивый, с ним и с его неразлучным другом, добрейшим Пепиком Бервиду. Связана часть истории нашего сопротивления во дворце Печика. Доктор Милош Недведь. Прекрасный, благородный товарищ, который в Освенциме заплатил жизнью за ежедневную помощь заключенным. Арношт Лоренц. Человек, жену которого казнили за то, что не выдал товарищей. Спустя год он взял на себя чужую вину и отправился на казнь, чтобы спасти хаусарбайтеров из четырехсотки и весь ее коллектив. Неунывающий, всегда остроумный Ваше Креску, молчаливая самоотверженная Анка Викова, казненная во время осадного положения, энергичный, веселый, изобретательный библиотекарь Спрингер, застенчивый юный Билик. Только образцы, только образцы. Люди, большие и маленькие, но все это люди, отнюдь не людишки.